«Арзамас» представляет курс Ярослава Василькова «Махабхарата. Великий древнеиндийский эпос». Лекция вторая. История, судьба и колесо времени в Махабхарате. В прошлый раз мы говорили о том, в чем состояла индоевропейская основа Махабхараты. О том, какого рода эпос могли принести с собой индарии, пришедшие в Индию с севера. Но потом эпос постепенно наполняется уже конкретно индийским содержанием. Основное действие Махабхараты связано с определенной территорией. Это северная часть междуречья Ганга и Ямуны, как она в древности называлась, сейчас называется Джамна. Такое двуречье северной части Индии. Здесь индарии оказались в соседстве с племенами, которые говорили на австроазиатских, дравидийских языках и на некоторых других, в том числе и на вымерших нам неизвестных языках. В XIX веке ученые, которые развивали концепцию так называемого арийского завоевания Индии, утверждали, что между пришельцами и местными племенами была непреодолимая культурная пропасть. Мы сейчас, по данным лингвистики, по данным сравнительной мифологии, знаем, что это не так. Уже в языке вед, древнейших памятников древнеиндийской словесности, сборников гимнов, ригведы и особенно атхарва-веды, есть масса заимствований из местных языков. В ригведе, например, упоминается битва вождя племени бхаратов с коалицией, с союзом 10 царей или 10 вождей. Имена нескольких из этих царей определенно не арийские. Но по культуре эти племена, по-видимому, мало отличались от бхаратов, от арийцев. А это значит, что уже тогда шел процесс, который называют сейчас санскритизация. Санскритизация продолжается на протяжении всей истории Индии. Это процесс вовлечения новых и новых племен в сферу индоарийской ведийско-брахманской культуры, в ходе которого и сама-то эта культура изменялась под воздействием этих местных традиций, которые она поглощала. Я упоминал в прошлой лекции о том, как эпос для того, чтобы объяснить единовременное рождение 100 братьев Кауравов или 60 тысяч сыновей царя Сагары, использовал древний неарийский мотив рождения множества людей из мясного шара или тыквы. Таких мифологических заимствований в эпосе уже немало. Это, например, представление о змеях-оборотнях, они назывались нага, наги, о подземном мире этих нагов и о культе, который воздавался этим змеям божественным. Это почитание священных рек, тоже неарийская черта изначально. Практика паломничества к тирткам, к местам ритуальных омовений и возлияния воды на мелководье. В эпосе постепенно бледнеют образы древних индоарийских богов. Индры, вароны, агни. Некоторые из них выступали как раз отцами небесными пандавов. Образы этих богов бледнеют постепенно, а на смену им приходят новые боги – Шива, Дурга, богиня, Сканда. Разные формы или аватары нисхождения на землю, Вишну – все это образы, в которых сильно сказывается неарийское наследие. То есть продолжается синтез индоарийской и неарийских культур. Но при этом где-то на периферии индийского общества маячили все время фигуры каких-то совершенно чуждых существ, чуждых в культурном отношении. Скорее всего, это были подлинные автохтоны субконтинента, ну, как их определяют протоавстралоиды, родственники веддов на Шри-Ланке и негроидов Андаманских островов. Это охотники-собиратели, это потомки первых Homo sapiens, первых разумных людей, пришедших сюда из Африки. И вот именно они, возможно, нашли отражение в эпосе. Отражение очень своеобразное. Во время своего изгнания 12 лет пандавы проводят в лесу. Кормятся там охотой и дарами леса, а единственные подвиги, которые они совершают, это борьба с ракшасами. Кто такие эти ракшасы? Это зловредные, враждебные людям существа, отчасти сверхъестественные, или, по крайней мере, вооруженные магией. Иногда они описываются как людоеды. Они любят нападать на удалившихся в лес брахманов или аскетов-отшельников, и долг пандавов как раз защищать людей от таких нападений. Впрочем, ракшисы эти по природе не слишком далеки от людей, по крайней мере, одна дева ракшиси, Хидимба, родила от Пандавы Бхимы сына, который участвовал потом в битве на Курукшетре. И до сих пор в Гималаях, в городке Манали, ей поклоняются как местной богине, этой Хидимбе. Очень красочно описано в Махабхарате, как Пандавы, уйдя из города в изгнание, впервые оказываются в лесу, и там наступает ночь. А это как раз время, когда бродят в поисках добычи людоеды-ракшасы. Их так и называют нишичара, то есть бродящие в ночи. И на пути у пандавов тотчас вырастает, я цитирую, «престрашный ракшаса с горящими глазами, державший в руке пылающую головню. Он закусил губу клыками, глаза его были красны, как медь, а ярко-огненные волосы стояли дыбом. Он источал ракшасские колдовские чары, издавал оглушительный рев, громыхал, подобно грозовому облаку. Яростно крутя бедрами, чудовище подняло вихрь, который сокрушил множество деревьев. В тот же миг подули свирепые ветры, и пыль, покрывшая небо, затмила звезды». Вот это описание подается эпосом как колдовские чары, как магия. Но его можно понять и иначе. Вот видели ли вы когда-нибудь, как команда спортсменов из Новой Зеландии исполняет перед игрой, в любом виде спорта, свой боевой танец хака? Вот они делают все то же самое. Они корчат страшные гримасы, таращат глаза, вертят бедрами, издают устрашающие крики. А это по происхождению боевой танец аборигенов Новой Зеландии, народа маори. Вероятно, этот танец тоже когда-то воспринимался как магия, парализующая противника. И в данном эпизоде Махабхараты мы имеем дело, возможно, не с поэтической фантазией, а со своего рода этнографическим описанием. Этого великана-ракшаса, Кирмеру, убивает самый мощный из пандава богатырь Бхима. И он же позднее расправляется и с другими встреченными в лесу ракшасами. Но когда пандавы через 12 лет выходят из леса и еще проводят год неузнанными, то наступает для них пора совершать уже подвиги другого рода. Ведь они кшатрии, то есть принадлежат к сословию воинов. Их священный долг, их дхарма – сражаться с равными себе. Или если кшатрия – это царь, то он должен возглавлять войско. Кшатрии, как позднее рыцари в Европе, должны были следовать определенному кодексу чести. При кшатрии, при знатном воине, всегда был знаток этого кодекса. Сута, так называемый, возничий, правивший его колесницей. Нередко в эпосе герой в сложной ситуации обращается к сути с вопросом, как поступить в таком случае, велит дхарма кшатрия. Ну, случай, который стал классическим, это как раз обращение Арджуны перед началом битвы на поле Куру за советом Кришны, который при нем состоит возничим. Но Кришна не простой возница, а воплощение высшего бога, Вишну. И ответ его далеко выходит за рамки консультации по кшатрийской дхарме. Он превращается в такую вдохновенную религиозную проповедь, которая вот и получит название Бхагавад-гита. Но разговор о ней впереди еще. Помимо управления конями и консультирования колесничного воина по вопросам дхармы, у Суты была еще одна интересная обязанность. Как очевидец подвига героя, он должен был быть всегда готов воспеть этот подвиг хвалебной песнью. То есть сута, ну, вообще это такая кшатрийская подкаста, но она такая, в общем-то, служащая каста, они должны прислуживать брахманам. Сута — это поэт, сказитель, и, между прочим, вся Махабхарата, какой мы ее знаем, это сказание, исполненное потомственным сутой Уграшраусом перед мудрецами, собравшимися на жертвоприношение в священном лесу Наймиша. Вот он приходит туда и начинает это сказание. Это вся Махабхарата идет после этого. По мнению многих ученых, именно суты были первоначально создателями и носителями традиции эпоса о Бхаратах, еще в период его устного бытования, когда он исполнялся устно. В чем же состоит дхарма, то, что толковали суты? Дхарма, то есть священный долг кшатрия. В самом общем виде этот долг – это защита. Это защита стад скота от набегов соседей. Это защита женщин от захвата их врагом. Защита мирных жителей, прежде всего брахманов, то есть сословия жрецов. Защита на поле боя раджи, то есть царя или племенного вождя. Для кшатрия в статусе царя высшая дхарма – это защита своего племени или страны. На поле боя для кшатрия есть только два возможных исхода – победа или гибель. Причем смерть в бою представлялась не менее благоприятным исходом, потому что кшатрий, который погиб в бою, тут же, как считалось, попадал в небесный воинский рай. На стелах, которые устанавливали в Индии в честь павших героев, обычно изображены две небесные девы, апсары, которые уносят героя, вот как в скандинавские валькирии, они тоже уносят героя с поля битвы прямо на небеса. В эпизоде «Нападение на спящих», я упоминал, это 10-я книга эпоса, последние оставшиеся кауравы нападают ночью на лагерь пандавов и стараются убивать спящих без пролития крови, как при жертвоприношении умерщвляют скот. Это вдвойне ужасная смерть, потому что кшатрий, который погиб не от оружия, не допускается в рай. И в историческую эпоху были такие случаи, когда правитель кшатрий умирал, что называется, своей смертью, а его приближенные оружием, уже мертвым, ему наносили раны, потому что они должны были служить покойному как бы пропуском в небесный рай, воинский рай Индры. Высшей целью и наградой для павшего в битве кшатрия было то, что параллельно с райским блаженством он обретал еще вечную или неприходящую славу. Это, кстати говоря, тоже индоевропейское понятие, и даже словесное выражение этого понятия совпадает, скажем, у индийцев и греков. Битва в индийской культуре изначально связывалась с жертвоприношением. Уже в Ригведе мы видим, как племя бхаратов сражается с врагами, а в это время жрецы бхаратов параллельно совершают жертвоприношение богу войны Индре, стараясь его привлечь на сторону своего вождя. В эпосе многократно встречаются детальные сравнения хода битвы с порядком действий при жертвоприношении. Да и битва осознавалась в целом как особое жертвоприношение. По всему эпосу разбросаны такие сложные слова, как «рана-яджня», «юдха-яджня», «самграма-яджня», они все означают «жертвоприношение битвы». Перед началом боя кшатрий совершал «атма-яджню», то есть принесение в жертву самого себя. То есть он отрешался от жизни, от страха смерти. Потом, исполняя назначенную ему долю в ритуале битвы, он приносил своих противников, как скот при обряде, в жертву богам. Но здесь имелось в виду уже не бескровное ведийское, но архаическое кровавое жертвоприношение. Основным видом описываемых в эпосе военных действий является колесничный бой. В основном речь идет о двухколесной и двуконной легкой колеснице, какую использовали еще в ведийскую эпоху, в эпоху Вед, и, по-видимому, даже в индоиранскую эпоху. Но известна эпосу и четырехколесная, запряженная четырьмя конями колесница, то есть квадрига. Она появилась уже позднее, в эпоху Маурьев, это 4-3 века до нашей эры. Возничий, тот самый Сута, управлял конями. Колесничный боец стрелял из лука, если ему не приходилось спешиться, чтобы схватиться с соперником в рукопашную. По правилам войны равный должен был биться с равным. Колесница с колесницей, слоны со слонами, всадник с всадником, пеший с пешим. И вся битва как бы распадалась на множество поединков. Но в Махабхарате, повторяю, битва, она так и описывается, как бесконечная цепь поединков. И экранизации Махабхараты, о которых я потом как-нибудь скажу, они тоже вот все состоят из этой последовательности поединков. Но часто вот этот порядок нарушался, и начиналось такое смешанное побоище. Все против всех. Военачальники подавали сигналы, трубя в большие морские раковины, то есть использовали их как горны. Колесничные бойцы при поединке маневрировали. Они старались объехать противника против хода солнца, то есть держась к нему левым боком. Так было удобнее, во-первых, стрелять, натягивая тетиву правой рукой. А кроме того, объезд врага против солнца имел и магическое значение. Это движение погребального ритуала. Оно как бы переводило врага в разряд покойников. Отражают ли рассказы о битве на поле Куру и о других эпических битвах хоть в какой-то мере реальную историю? По-видимому, отражают, но только так, как это всегда делает эпос, то есть предельно обобщенно, сливая вместе с сводя на один уровень события разных эпох. Мы это знаем, скажем, по былинам киевского цикла, которые обобщают память о нашествиях многих степных кочевников, а всех называют общим именем татары. Илиада суммирует, по-видимому, память о многих походах греков в Малую Азию и так далее. В Махабхарате тоже слиты воспоминания о разных исторических периодах и событиях. Например, согласно эпосу, в северной части двуречья Ганги и Ямуны, как я сказал, доминируют два соседних царства. Это Куру, это Бхараты те же, и Панчала, вот откуда родом Драупади. Когда-то эти два царства соперничали, но по эпосу они дружат и союзничают. Супругой пандавов становится панчалийская царевна Драупади, и поэтому воины Панчалы в Великой битве сражаются на стороне пандавов. Так вот, по данным ведийских текстов и по вычислениям ученых, эта картина доминирования в северной части долины Ганга Бхаратов и Куру и Панчалов характерна для первой половины первого тысячелетия до нашей эры. А вот история Джарасандхи, царя Магадхи, жестокого завоевателя, который покорил почти всю Индию, это уже другой период. Джарасандха, как тут сообщает Махабхарата, вопреки древним кшатрийским нормам, не довольствовался данью от побежденных правителей, а пленял их и присоединял их к царству к своим владениям. Эта история Джарасандхи в эпосе – это не что иное, как обобщенное отражение завоевательной деятельности ранних царей государства Магадха в Восточной Индии, в том числе царей из династии Маурья. Это уже 5-3 века до нашей эры. То есть это уже не первая половина тысячелетия, а вторая половина первого тысячелетия до нашей эры. В Махабхарате Пандавы, Арджуна и Бхима вместе с Кришной проникают в столицу царя Джарасандхи. Они вызывают его на поединок, и Бхима его убивает. В исторической реальности Магадха выросла в первую индийскую империю Маурьи, всеиндийскую империю Маурьев, которая охватила почти весь субконтинент. Есть в эпосе отражения и более поздних периодов, например, вторжение в Индию с севера бактрийских греков во II и I веках до нашей эры. Есть даже упоминания о Риме и Антиохии, которые могли появиться только уже в первые века нашей эры. Вот эта неприязнь эпоса к Магадхе, о которой я сказал, это частный случай неприязни вообще к востоку, точнее, к юго-восточной части Северной Индии. И тут причина не только в агрессивной политике Магадхи, которая постепенно завоевала при Маурьях почти всю Индию. Тут корни гораздо глубже, древнее. Когда ведийские индоарии пришли с севера в низовья Ганга, они встретили там племена индоариев, пришедшие туда раньше их и не знавшие ведийского брахманизма, сохранившие еще архаическую религию индоариев. Брахманы несли с собой и распространяли принцип монархической государственности. Им нужен был кшатрий царь, который заказывал бы им многочисленные сложные жертвоприношения. А для этих ритуалов кшатрии должны были в битвах добывать скот и богатства, которые доставались, в конце концов, брахманам, потому что по завершении жертвоприношения царь их награждал этими богатствами. Но в Восточной Индии основным типом государства были так называемые кшатрийские республики или кшатрийские олигархии. Они, по-видимому, вырастали на основе воинских братств, вот этих вот самых мужских союзов воинских. Они могли себе избирать на время раджу, как военного предводителя из числа знатных воинов. Именно таким царем был, по-видимому, Шудгодана, отец Будды, в государстве племени Шакьев. На востоке сформировались две главные неведийские религии Индии – это буддизм и джайнизм. И показательно, что эти религии структурировали свои общины по образцу архаических воинских братств и кшатрийских олигархий, прямо позаимствовав у них важнейшие термины. Даже названия общины, такие как Сангха или Гана, или там титул Архат и так далее. Но, как вы знаете, буддизм стал мировой религией, а джайнизм имел и, в общем, сохраняет влияние в масштабах Индии. И ранние правители Магадхи, включая Маурьев, были джайнами или буддистами. И на этом, в общем, конечно, была основана тоже неприязнь взаимная с севера и востока. Если Махабхарата повествовала о Джарасандхе как о жестоком злодее, то и буддисты на востоке относились враждебно к Махабхарате. Буддисты создали такой литературный жанр джатаки. Это фольклорные сказания, которые превращены в рассказы о прежних рождениях Будды. И вот одна из джатак использует, скажем, мотивы восточного эпоса о Раме, эпоса, который сложился уже на Востоке. Рама там сделан бодхисаттвой в одном из прежних рождений. А вот к Махабхарате отношение резко негативное. В одной из джатак супруга Пандавов, Драупади, выведена распутницей, которой мало было пятерых мужчин, она еще их обманывает с карликом-горбуном. Более поздние буддийские нравоучительные тексты представляли героев Махабхараты образцами различных пороков, например, азартными игроками в кости. Кроме востока Индии, была еще одна область, к которой создатели Махабхараты, так сказать, в среднем слое ее содержания, относились с неприязнью. И это северо-запад, северо-запад субконтинента. Причина здесь двойная. Во-первых, на северо-западе долгое время продолжали существовать те самые кшатрийские республики, воинские братства, которые сопротивлялись и Александру Македонскому, и кушанам позднее, в первые века нашей эры. Они не признавали верховенство брахманов и не принимали кастовые системы. В восьмой книге Махабхараты в Карна-Парве мы видим самые резкие обвинения в адрес жителей Панджаба. Их обвиняют в оргиастических культах, безнравственности женщин. Но самое осуждаемое – это то, что у них царь и заказчик, и жрец. То есть этот, возможно, выборный царь сам мог совершать необходимые ритуалы, не нуждаясь в брахманах. Кроме всего прочего, после того, как с северо-запада ушла большая часть ведийских племен, племен индариев, сюда вторгалось множество иноземцев. Это были и персы, и греки, и греко-бактрийцы, и скифы-шаки, и тахары, и другие. И все оставляли свой культурный след. Но, возможно, также, что оживление какое-то было в культуре и древнего субстрата, то есть потомков цивилизации долины Инда. Если все суммировать, то получается, что индийский эпос, после того, как он от кшатриев перешел под контроль брахманов, об этом мы будем говорить в следующий раз, эпос противостоял двум враждебным центрам – северо-западу и востоку. В этом можно убедиться, посмотрев, к каким областям Индии относились главные противники пандавов и союзники кауравов в битве на Пуликуру. Это и царь самой северной области Гандхары Шакуни, организатор роковой игры в кости и колдун, благодаря которому кауравы выиграли. Это Шакуни привел на Курукшетру несметные полчища народов севера, включая, кстати, вот этих иноземцев, бактрийских греков и скифов-саков. Другой выходец оттуда, с северо-запада, это царь племени Тригартов, вдохновитель набега на стада царя Вираты. В битве он возглавляет союз племен Пенджаба. Это Джаядратха, царь Синда, который еще до битвы проявил свою демоническую природу, похитив Драупади. Ну, надо сказать, быстро ее вернули. На стороне кауравов сражается и большинство племен Востока, которые обитали в нижнем течении и в дельте Ганга. По-видимому, противостояние племен ведийско-брахманской культуры одновременно двум враждебным центрам – Востоку и Северо-Западу – началось в глубокой древности и продолжалось на протяжении тысячелетий. Именно в этих областях был наиболее распространен и дольше всего продержался буддизм. Позднее, когда здесь установили свое господство мусульмане, население вот этих двух регионов, то есть Северо-Запада и Востока, массово переходило в ислам. И окончательно эта культурная отчужденность населения ряда районов Востока и почти всего Северо-Запада от остальной Индии была зафиксирована при разделе страны в 1947 году. Мы видим наглядно ее результат на современной карте Южной Азии в виде двух мусульманских государств. На Северо-Западе это Пакистан, а на Востоке Индии это Бангладеш. Вот так эпос отражает историю. Как вы видите, предельно обобщенно, но в то же время верно по сути. А теперь поговорим о мировоззрении Махабхараты, о том, как создатели эпоса представляли себе факторы, определяющие участь человека и прежде всего эпического героя. Наметить этапы развития этого мировоззрения нам позволяет анализ эпической концепции судьбы. Понятие судьбы является стержнем мировоззрения любого эпоса, но оно меняет свои конкретные формы при переходе от архаики к героике и далее от героики к периоду влияния на мировоззрение эпоса уже религии спасения. В Махабхарате более или менее мирно уживаются три разных концепции судьбы, которые свойственны разным историческим типам эпоса. Как и в других архаических эпосах Махабхарате, на начальном этапе высшим, все определяющим принципом был закон вечного возвращения, мирового круговорота, который воспринимался оптимистически. Время в представлении древних индийцев циклично. Термин, обозначающий время, кала, слово, родственное русскому колу и восходящее к индоевропейскому корню квель, это глагол кругового движения. Время представлялось вращающимся колесом, кала-чакра, колесо времени. Судьба выдавалась человеку в соответствии с движением этой космической рулетки через посредника, особого бога-установителя, так сказать, Дхатри, имя его значит «установитель», потому что он должным образом устанавливал плод в утробе матери, тем самым предопределяя его будущее, и назначал человеку его долю. Герой мыслился носителем особой великой доли, исполнителем велений судьбы. Он послан, герой этот, в этот мир, чтобы упорядочить его и бороться с силами хаоса, представленными в виде чудовищ. Герои Махабхараты не только сражаются с ракшасами, но на поле Куру ведут борьбу с кауравами, в которых тоже воплощены чудовища асуры. Архаическое мировоззрение в Махабхарате не окаменелось. Не раз в речах ее персонажей развивается древняя концепция этого благого круговорота времени. Но правда, это особые персонажи. Например, побежденные Индрой прежние цари Вселенной, асуры, уповают на неизбежность нового поворота времени, который рано или поздно вернет им власть над миром. Это, понятно, демоны, враги богов. Но и некоторые персонажи эпоса высказывают близкие идеи. Например, во время изгнания пандавов эмоциональная Драупади и буйный Бхима развивают ту же утешительную концепцию, утверждая, что в силу благого поворота времени удача и власть должны к пандавам вернуться. Но им противостоит в споре праведный индуист Юдхиштхира. Таким образом, архаика в эпосе жива, но она потеснена на периферию и ограничена функционально. Это своего рода философия побежденных. Доминирует же на пространстве эпоса классика героическая, я бы назвал ее, концепция судьбы, которая трансформировала древнее учение в духе пессимизма и фатализма. Вот эти пессимизм и фатализм характерны для зрелого героического эпоса. Почему зрелый героический эпос пессимистичен? Потому, видимо, что его становление во времени обычно совпадает с появлением первых государств, с разрушением родового строя и всей архаической системы ценностей. Самым ярким проявлением этой классико-героической концепции судьбы является так называемая «доктрина времени» – Калавада. В ее центре тот же образ времени, совершающего свои круги, но воспринимается он уже не положительно, а трагически. В чем суть этого мифопоэтического учения? Время – это величайший бог, создающий и разрушающий мир. Время обтекает или объемлет собой весь мир. Вселенная тонет в океане времени, где таятся чудища, старость и смерть. Время – все уносящий поток. Время – огонь, сжигающий все живое. Время печет, глагол пачати, печет живые существа на вертеле месяцев или на вертеле времен года. Время заставляет живые существа вызревать, как плоды на дереве, пока они не сорвутся вниз. Время заранее намечает людей для гибели. Воины, прежде чем пасть в битве, уже убиты временем. И этот образ, мы потом увидим, будет замечательно использован в Бхагавадгите. Кала, время, сокрушает все живое своей палицей или пожирает их. Вся эта образность сопряжена с главной темой коловращения времени. Некоторые тексты Калавады в Махабхарате представляют собой подлинные плачи, ламентации по поводу всесилия времени с его превратностью. Образы и идеи Калавады рассеяны по всему пространству эпоса. При этом они выражаются формулами, имеющими постоянные позиции в стихе. Когда герой идет на смерть или сам кого-то убивает, говорится, что он это делает побуждаемый временем или побуждаемый коловращением времени, или ослепленный или помраченный временем. Оказавшись в беде, герой восклицает: «Вот каково коловращение времени!» Потерпев неудачу, он объясняет: «Ведь время неодолимо!» Причем некоторые из формул Калавады обнаруживают крайне архаичные языковые особенности, что говорит о древности, глубокой укорененности учения Калавады в эпосе. И есть основания полагать, что это мифопоэтическое учение из эпоса и вырастает. Оно является как бы вот квинтэссенцией героико-эпического мировоззрения. Есть еще один образ судьбы, характерный для такой зрелой классической героики в Махабхарате. Раньше в архаике судьба человека понималась как более или менее благая доля, определенная ему движением колеса времени. Теперь же судьба выступает как безличная слепая сила, непостижимый неотвратимый рок. Термин для этой судьбы – дайва. Этимология не ясна, но ассоциации возникают с чем-то неопределенно божественным, а также, возможно, связанным с гаданием. В ряде текстов эпоса персонажи обсуждают вопрос, можно ли изменить в какой-либо мере веление этой безличной силы посредством героической деятельности, или дайва неотвратима. Пессимистическое мировоззрение зрелого эпоса формулирует и свою этику. Перед фактом всесилия времени или безличного слепого рока, вот этой дайва, герою остается только два пути. Либо вообще отказаться от деятельности, потому что она не изменит предопределенного, либо стоически продолжать героическую деятельность при небольшой вероятности того, что очередной поворот времени может оказаться благоприятным. Но при этом надо культивировать в себе не заинтересованность, а отрешенность от результатов деятельности. Действовать надо только в силу долга. Тексты, развивающие Калаваду, вот это учение о времени, или обсуждающие соотношение судьбы, дайва и личных усилий, по всей вероятности начали появляться в Махабхарате как своего рода героическая дидактика еще до того, как в корпусе эпопеи утвердились тексты индуистской религиозной дидактики. То есть настал момент, когда на эпос распространились, а отчасти в нем самом сформировались основные идеи индуизма. Ну, при каких обстоятельствах это произошло, я расскажу в следующей лекции. С индуизмом пришли новые взгляды на факторы, определяющие судьбу человека, и эти взгляды часто вступали в конфликт с героическим мировоззрением. В текстах эпического фатализма можно иногда найти антивидийскую полемику. А в индуистских текстах эпоса встречается прямое осуждение Калавады и всего этого героико-фаталистического мировоззрения в целом. Как один из вариантов объяснения причин всего происходящего в мире, распространяется индуистская концепция всемогущества и милости или благодати единого Бога. И в свете этого Кала получает объяснение как просто одна из форм Шивы или Вишну. Героико-фаталистическую концепцию дайва, вот этого непостижимого слепого рока, поздний эпос в индуистском духе истолковывает как карму, то есть груз деяний, который следует за человеком из его прошлых рождений. Но в силу особенностей индийской культуры, о которых я раньше говорил, полного вытеснения старого мировоззрения новым не происходит. В результате не только отдельные тексты Калавады приобрели индуистскую окраску, но и идеи героического фатализма, и идеи Калавады в немалой степени повлияли на итоговую формулировку индуистской доктрины в эпосе. Особенно значительно влияние вот этой Калавады на учение знаменитой Бхагавадгиты, текста, который в композиции эпопеи является стержневым, несомненно представляет собой высшее достижение индуистской мысли в эпосе и послужил отправной точкой для всего последующего развития индийской религиозной философии. Но об этом мы более обстоятельно поговорим в последней лекции цикла. В следующей лекции о том, как распространялся эпос и почему он вызывал мурашки у тех, кто его слушал. Если вас интересует философическая литература, в приложении «Радио Арзамас» и на нашем сайте можно также послушать курсы «Мир Толкина» и «Поэзия скальдов. Загадки и герои».